И лодка затарахтела. Я оставил свой рюкзак на бивуаке и попросил одного рыбака переправить меня на резинке через узкий проток. И так я оказался на противоположном берегу. Пошел по берегу, где напротив острова висел кусок рельса, сигналить на метеостанцию, чтобы прислали лодку. Вечерело, но в июле вода и воздух теплые. Я разделся, повесил ружье и одежду у рельса и полез в воду. Давно уже не плавал, но в теплых волнах почувствовал себя легко и без больших усилий приблизился к острову, тому месту, где стоял пегель, планка для измерения высоты воды. Вдруг я оторопел. У берега собралась стая здоровенных псов, не менее пяти, каждый величиной с овчарку. Метеостанции полагались казенные ездовые собаки. На них получали паёк. Все чин-чином. Хотя давно, после того, как пробили автодорогу, собачьи упряжки не использовали. Они не лаяли, но толпились на том месте, где мне предстояло приземлиться. Почти у берега я встал на ноги и, подняв камень, решил защищаться. Авось разгоню их, если одного свалю камнем. Выскочил из воды, как неандерталец, и стая меня окружила. Они не кусали, а тыкали в меня носами. Как потом узнал, собаки привыкли получать от рыбаков объедки. Они меня просили. И я с большим облегчением, отмахнувшись от стаи, побежал в дом. Поднялся великий переполох, когда голый человек вдруг ввалился в комнату, где пьянка была в полном разгаре. Меня хором признали своим. Иван Дриль, тот со шляпой, поехал на берег и привез мою одежду и ружье. Я оделся и, вопреки своей привычке, выпил стакан спирта и стал равноправным членом коллектива. Теперь, когда речь зашла о восхождении на абориген, меня начали слушать. Молодые пожарники Гена Чистяков и Николай Пармихин в прошлом году не дошли до его вершины, а в этом решили повторить подъем, вооружившись ледорубами, откованными из пожарных топориков. У меня имелся нарак из китайского мешка, практически непроницаемый. На ногах обычные кирзовые сапоги. Вообще удивляюсь, как только вспомню наше снаряжение. Ни палатки, ни одеяла, только патроны в изобилии, карабины, ТТ. У меня нож, наган и много-много энтузиазма. Погода к нам не благоволила. В самом начале августа утро встретило нас 20-сантиметровым снегом. Пришлось поход отложить. Спустя несколько дней отвезла нас на джек Клара Алексеевна Стряпчая, первая, проложившая дорогу на озеро юным туристам. О ней стоит рассказать. Это незаметная, очень худенькая женщина с густой шапкой красивых каштановых волос имела, как говорили тогда, неисчерпаемые внутренние резервы. Выросла Клара на Буковине, в моих родных Черновцах. На Колыму приехала как педагог. Детей любила безмерно. На первых порах заведовала детским садом, позднее руководила домом пионеров. Для своих ребят она всегда находила новые занятия. Первая организовала летний таежный лагерь и много месяцев провела с детьми в прекрасных уголках природы Севера, затененных ужасами прошлых лет. В частной жизни Клара пережила страшную трагедию. Вышла замуж за полуграмотного киномеханика-армянина, который подался в старатели. Они бешено зарабатывали, получая в сезон от 40 до 100 тысяч рублей, но трудились, не покладая рук. Муж Клары Алексеевны был единственным в артели, кто работал, как говорится, не бей лежачего. Числился маркшейдером, то есть государственным контролером, за что получал в месяц 8 тысяч рублей, больше, чем начальник горного управления. Но жадность фраера губит, и этого показалось ему мало. Он связался с бандой, которая в течение ряда лет похищала золото и продавала его за границу. Было в ней более 100 человек, в основном осетины, ингуши, армяне и другие кавказцы, а также таджики и один единственный русский, который и погорел. Бандиты похищали золото с приборов, подкупая охрану. Артельщикам платили за золото вдвое больше, чем государство. И весь золотой поток шел в Свердловск, частично даже почтовыми посылками, где металл переплавляли в слитки, а слитки шли через Ригу и Таллин в Швецию. В Свердловске сидела преступная бухгалтерия и регистрировала каждый грамм. Таким образом, на процессе узнали, что на долю киномеханика выпало аж 56 килограммов. Он жил, естественно, припеваючи. Навести в один раз Клару Алексеевну, я увидел в квартире огромный радиоприемник, горы ковров и хрусталя, а во дворе новый козлик-вездеход. Мужа и несколько его сообщников расстреляли. Всего судили 132 человека. Чеченцам и ингушам запретили работать на колымских приисках. После конфискации имущества Кларе Алексеевне оставили кровать и пару стульев. Все остальное унесли. Ценности у нее осталось. Один приемный сын да партбилет. На суде она сумела доказать, что ничего о махинациях мужа не знала. И преодолела такой удар судьбы. Дети, ее любовь и радость поддержали женщину. Так она и осталась уже седой в Ягодном, когда я навсегда покидал Колыму. Вот с кем наша компания в одну прекрасную среду отправилась на джек, груженная большими рюкзаками, набитыми консервами и патронами. С нами ехала и жена Чистякова Валя, миловидная и очень близорукая, что не мешало, однако, ее завидным успехам в рыбной ловле. На 36-м километре остановились у Рыжего Потапова. Он вручил нам, разумеется, за бутылочку, изрядный кусок вкуснейшего медвежьего окорока и поведал о его происхождении. Когда муж уходил на рыбалку, жена, стряпая на кухне, увидела к своему ужасу, как среди бела дня к их дому пожаловал большой медведь. Между прочим, ни разу не слышал, чтобы в рассказе медведь не был большим. И начал ломиться в дверь свинарника, где лежал здоровый Боров, который сразу вскочил и начал истошно визжать. Дверь свинарника была крепко окована с мощным затвором, и Мишка ушел, несолоно хлебавши. На другой день охотник, хорошо заперев дом изнутри, подкарауливал зверя у окна. Медведь снова явился и начал испытывать крепость кованых дверей. Потапов выстрелил через окно, и то дико зарычал, и хотел накинуться на стрелка, но не смог. У него был перебит позвоночник, и задние лапы парализовало. «Давай, Жакан, быстро!» — закричал жене охотник. «Куда я их положил?» Но в доме не нашлось нужных патронов, только с мелкой дробью. И пока под окном голосили на все лады свинья и раненый зверь, Потапов начал рубить свинец и катать жакан между двумя сковородками. А жена наблюдала, не срывается ли медведь с места. Наконец муж зарядил патрон, вставил его в ружье и обнаружил, что враг скончался. Сняв с него шкуру, они тушу засолили. Только окорока и вкусные лапы оставили в обмен на спирт. Пополнив таким образом съестные припасы, мы скоро подкатили к Джеку и на моторке переправились к метеостанции. Оставив Валю рыбачить на острове, прихватили поджидавшего нас дреля и все вместе двинулись на лодке к ключу неведомому. По пути на абориген мы открыли большое озеро. Назвали его в честь московских событий тех дней фестивальным, а повыше в долине малое озеро с ужасно горькой водой, редкое явление в тех местах, и дали ему имя Баранье, нашли на берегу руно снежного барана, облазили всю долину, подстрелили серну, дрелю, как метеонаблюдателю, разрешалось подбить одну серну в год. Разбили лагерь и спали под открытым небом. Было пасмурно, горы покрыты снегом. Невеселая перспектива. С утра закапал мелкий дождик, но мы поднялись к невысокой перемычке в гребне, который, по нашему предположению, вел к вершине. Если мое колено, поврежденное на лыжах, еще вчера, когда шли по большим камням в русле ключа неведомого, сильно ныло, то с утра я чувствовал себя как нельзя лучше и шел первым. Теперь на мне лежала вся ответственность за маршрут. Лазать под капельницами по свежему снегу и по обледеневшим камням — сомнительное удовольствие. Однако постепенно мы все больше и больше набирали высоту. Дважды приходилось мне возвращаться, теряя больше 100 метров. Один камень обледенел насквозь и был гладко отшлифован, а второй раз подъем кончился нависшей стеной. Со мной в первой связке шел дрель, пожарники шли во второй. От высоты и пронзительного ветра у рослого Пармихина внезапно раздула щека. Мои рукавицы были совсем мокрые. Дождь перешел в снежок. Стало невыносимо холодно. Потом проглянуло солнце. Но на нашей северной стороне оно не грело. И я решил перейти на обогрев. Поднялся узкой щелочкой на гребень и перемахнул на южную стену. Всего каких-нибудь 20 метров от маршрута, но какая разница? Тут стояла теплая летняя погода, жаркое солнце, ни капли снега, ни ветра, камни, как печка. Мы с Дрелем растянулись на солнцепеке, сняли куртки и постепенно пришли в себя. Вскоре появилась вторая связка, и мы открыли мясные консервы и сгущенку. Вернувшись на северную сторону, заметили на снегу следы больших когтей. Похоже, перед нами местный медведь тоже пробирался на юг. Узкая полоса снега на гребне вела по нужному направлению, но туда надо было еще добраться. Пятиметровую плиту с острым краем, но без каких-либо упоров для ног, я преодолел на одних руках, что техника безопасности запрещено. Но куда деваться? Ползу по узкой, как лента, снежной полосе. Твердый фирн держит крепко. Дриль следует за мной. Глубокий провал в гребне. Напротив — камин. По нему мы добираемся до вершины и кричим друзьям, сколько хватает сил. Вот и они возле нас. Вершина оказалась довольно широкой. От нее идет короткий гребень на юг и обрывается в никуда. Мои спутники начинают стрелять, а я разочарован. Кругом густой туман. Потом все-таки вышло солнце. Нам открылся сказочный кругозор. Джек и все семейство горных озер кругом. Огромная наледь верховья реки Бахапчи. На севере конус Марджота. Его долго считали самой высокой горой на Колыме. А под нами Аначак, конец длиннющего хребта Черского. В бутылку засунули записку первооткрывателей и начали спуск по маленькому висячему леднику. А когда крутизна прижала, обнаружили, что в пылу восторгов оставили на вершине репшнур, короткую веревку. Пришлось комбинировать новую из ремней и куска электропровода. Дождь лил, как из ведра, но мы, ставя все на одну карту, опустились в промытый под ледником сток. И повезло. Благополучно протиснулись через ледяную трубу, преодолели припаршивую крупную осыпь и, наконец, растянулись на первом островке хилой травы. К своему лагерю добрались в приподнятом настроении, развели большой костер, обсушились и спали, как убитые, под телогрейками и не разуваясь. А на следующий день под проливным дождем вернулись к большому камню на берегу Джека, откуда ушли на восхождение. Там стояла крошечная хибарка с печуркой и, главное, с настоящей крышей. В пузырьке из-под пенициллина у меня сохранились сухие спички, и скоро в печурке затрещали дрова. Не успели обсохнуть, как затарахтела моторка. Верная Валя Чистякова подкараулила наш сигнал ракетой. И вот мы уже сидим на метеостанции в сухой одежде и уплетаем жареных хариусов и медвежий окорок –